Воспитательница заметила отсутствие близнецов минут через 15. Еще 10 минут она ждала, что дети вернутся. Потом подняла панику и рвалась обижать все окрестные улицы, но ее остановила нянечка. «Не спеши, тапки потеряешь. Милицию вызывать надоть». Выбежавшая из здания директриса первой заметила сломанный замок. Прижав руки к груди, она обернулась на нянечку. «Как чувствовала! Ну почему близнецы?» Валентина Сергеевна позвонила бабушке мальчиков. Любовь Константиновна долго не хотела понимать, что именно случилось. Но голос директрисы «Солнышко» продолжал настаивать, объясняя непонятное и страшное происшествие. Дрожащими пальцами Любовь Константиновна набрала номер сына и сообщила о пропаже детей. Когда отец, мать и дедушка приехали в «Солнышко», там уже работала милиция. Очевидцев происшествия набралось 3 человека. Женщина из палатки сигареты, парень из павильона «Кодек» и девушка, до сих пор ждущая на свидание своего бойфренда. Описывали похитителя одними словами, но с разными интонациями в зависимости от пола и возраста. Толковее всех говорила продавщица табачного павильона. Высокий, красивый, спокойный, волосы ниже плеч, забранные в хвост. Подошел к калитке детского сада. Дети к нему пошли сами, без принуждения. Он отдал им мороженое, взял за руки и повел куда-то. Дети сопротивлялись? Нет, они сами хватали его за руки. Кстати, что у него было в руках? В разговор влезла девушка, так и не дождавшаяся парня. В руках у него был пакет и больше ничего. Особые приметы? Продавщица и девушка переглянулись и ответили почти синхронно. «Очень эффектная внешность!» Всех сбивало с толку спокойствие, с которым было совершено преступление. Молодой мужчина назвался дядей, близнецы подошли к нему по собственной воле. Бабушка, Любовь Константиновна, оказалась не единственной родственницей, любящей своих внуков. Самым свихнутым на здоровье детей был их отец. Он считал, что именно от него, попавшего в эпицентр взрыва в Чернобыль, пошла патология. Его самого радиационные осложнения, казалось бы, обошли стороной, вылезло на детях. Теперь чувство вины помножилось на родительский инстинкт. К вечеру мама и бабушка, с безнадежностью глядя на стены, опустевшие без детей квартиры, накачались кровололом до состояния сильнейшего опьянения. Отец не мешал им, курил крепкие сигареты, глушил самогонку. Цепочка опросов о высоком, красивом парне с волосами в хвосте, который нес 2 большие дорожные сумки, привела на вокзал. Понятно было, что время упущено, что искать, скорее всего, бесполезно, но все равно в Москву были отправлены ориентировки. Немедленный ответ поразил как родственников, так и милицию.